Ученик заявил своему учителю, что молодая жена очень любит его, и поэтому он не может отречься от мира. Чтобы показать ученику, что он глубоко заблуждается на этот счет, Гуру обучил его некоторым секретам хатха-йоги. И вот однажды в доме ученика внезапно раздались громкие причитания и плач. Прибежали соседи и обнаружили, что хозяин дома, раскинув руки и ноги, навзничь лежит на кровати, и его бездыханное тело совершенно одеревенело. Они подумали, что жизнь навсегда покинула тело их соседа. Жена ученика громко причитала. «Куда же ты ушел, дорогой? Почему ты нас покинул? Почему такое несчастье выпало на нашу долю?» Тем временем родственники принесли носилки, чтобы отнести тело на место кремации. Однако они сразу столкнулись с трудностью. Так как тело ученика одеревенело, а его руки и ноги были раскинуты в стороны, оно не проходило через дверь. Видя это, один из соседей принес топор и начал расширять дверной проем. Жена, которая до этого горько и безутешно плакала, услышав стук топора, прибежала из другой комнаты и встревоженно спросила, что здесь происходит. Соседи объяснили ей, что тело ее мужа не проходит дверной проем, и потому проем расширит. «Нет-нет», – скричала жена, – «не делайте этого. Я осталась одна, и мне некому теперь помочь. Я должна вырастить оставшихся без отца детей. Если вы сломаете дверь, ее некому будет починить. Мой муж умер, а теперь ему все равно. Так что лучше отрубите ему руки и ноги, и тогда вы сможете вынести тело наружу». Услышав слова жены, хатха-йог сразу вышел из каталептического состояния и взревел. «Какая же ты мне жена, если хочешь отрубить мне руки и ноги?» Затем он вместе со своим гуру покинул дом и отрекся от мира. Вот такая была притча Рамакришны. Меня зовут Сварижик, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве, международном открытом йогу-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатный интернет-курс и платное углубленное изучение йоги сможет стать преподавателем на русском и английском языке.